Они все такие подлые. А? Передо мной стоит Рейна. А? В чем дело, Фуми? А, ни в чем. Уроки закончились. Я перехватила Рейну по дороге в клуб и теперь советовалась с ней, как обычно, на лестнице, ведущей на крышу. Да, звучит совершенно нормально. Почему-то что-то кажется совершенно неправильным. Причины нет. С чего они решили, что ты преступник без веских доказательств? Ты просто не могла этого сделать? Но они моего характера не знают. Кроме того, кошелек Мизухары-сан оказался в моей сумке. Так что вполне естественно, что они на меня подумали. Да, но Фуми, почему этот кошелек был в твоей сумке? Потому что... Я не особо хочу об этом думать. Первая приходящая на ум причина... Кто-то пытается тебя подставить? Ага, скорее всего. Разве что у меня раздвоение личности. Тот, кто меня ненавидит? Я так не думаю. Ты не тот человек, у которого бывает много врагов. По-моему, кто-то просто решил, что на тебя будет легче спихнуть вину. Возможно. Но в любом случае, кто-то ненавидел меня достаточно, чтобы свалить на меня вину. Это просто бессердечно. Мы должны найти преступника и преподать ему урок. Нет, не нужно. Почему? Ты разве в нынешней ситуации не страдаешь? Да, но... Но? Проблема не нова. Сейчас она лишь всплыла на поверхность. Да нет. То есть ты не была особо популярной? Ты так думаешь? Я уверена, это был вопрос времени. Например, если бы мы с Мизухарой и Сан поменялись местами, скорее всего, я в итоге оказалась бы крайней. Нет, ты... Рейна не знает, что сказать. Если дело доходит до определения виноватого, неважно, что было сделано, главное, кто это сделал. Если взять учителя и ученика, плохим окажется ученик. Отличника и хулигана – хулиган. Красавицу и уродину – уродина. И, конечно, в случае с Мизухари-сан, плохой оказалась я. Другими словами, результат был давно уже определен. Рейна со своим умом это понимает. Это не так! Рейна не верит собственным словам, и, судя по ее лицу, она корит себя за сомнение. Но ей не за что себя корить, ведь это факт. Рейна, ты ведь все равно на моей стороне? Конечно! Хорошо. У меня есть поддержка. У меня есть незаменимая подруга. У меня есть Рейна. Так что пусть я остаюсь здесь. А. Внезапно произносит Рейна, и я следую за направлением ее взгляда. Там стоит Кимура-кун. Похоже, чувствующий себя здесь немного не к месту. Кимура-кун? В чем дело? А, да. Можешь мне минутку уделить? Неохотно просит он. Да, что такое? Если коротко, Аситян сказал позвать тебя, поскольку я знаю, что ты иногда бываешь здесь. Аситян? Я говорю об Асизава-куне. Тошики Асизава. Невоспитанный Асизава-кун? Что ему от меня нужно? В любом случае, ничего хорошего мне не светит. Это ясно по выражению Кимура-куна. «А он злится?» Он просто смотрит на меня в упор, а потом отводит взгляд. «Злится?» «Сайто-сан, возможно, лучше бы тебе не ходить», – бормочет он, глядя в сторону. «Похоже, все серьезнее, чем я думала. Но если я не пойду, неприязнь Сизавы-куна ко мне только вырастет. Я этого не хочу. Не хочу, чтобы меня еще больше избегали из-за недоразумения». «Я пойду». «Хорошо». Говорит он так, словно это ему грозит нагоняя от Асизавы-куна. «Фуми?» Встревоженно обращается ко мне Рейна. «Со мной все будет хорошо». Улыбаюсь я, махая ей на прощание. Я прихожу в класс. Кимура-кун сразу ушел в свой клуб. И Асизава-кун сразу загоняет меня в угол, не оставляя времени на недоумение. Его товарищи, Такацки-сан и другие, окружают меня, и несколько других одноклассников наблюдают с безопасного расстояния. Мизухара-сан тоже здесь, но она смотрит издалека с тревожным выражением. «Итак, ты знаешь, что это?» Говорит суровым голосом Осизава-кун, поднося что-то к моему лицу. «С такого близкого расстояния разглядеть трудно, но я узнаю кошелек Мизухары-сан. Я пытаюсь ответить, но слова застревают у меня в горле. Все пристально смотрят на меня с открытой враждебностью. У меня такое чувство, словно мне запрещено говорить. Я напугана. Его правая рука рядом с моей головой готова сорваться в любой миг. Он определенно этого хочет. Он зол. А идеальная мишень, чтобы дать волю гневу прямо перед ним. Мне страшно. Почему они так на меня смотрят? Я ничего не могу сказать. Мне не дозволено говорить. «Эй, я спросил, что это такое?» Кричит он. Его правая рука дергается. «Это кошелек». «Чей кошелек?» «Мизухары-сан». «Верно, это кошелек Ю». «Ю? Если подумать, так зовут Мизухару-сан». «Это кошелек, который я ей на день рождения подарил». «Кошелек, который ты порезала чертовым ножом!» Говорит он, брызжа слюной мне на лицо. Гнев заставил его лишиться большей половины рассудка. Будь я парнем, он бы уже давно меня избил. «Ты ведь знала, что Йоу с Тошики встречается, да?» Говорит Такацки-сан со страшным лицом. «И ты также знала, что этот кошелек его подарок, да?» «Нет, я понятия не имела, что они вместе. Подобные слухи до меня вообще не доходят». «Поэтому ты и украла кошелек, разозлившись, нет? Тебе этого не скрыть?» «Нет, я ничего не делала. Но я не могу этого сказать. Даже сумею я объясниться, они бы мне не поверили». «Ты понимаешь? Такое долбанными деньгами не исправишь!» Его правая рука двигается. Я машинально зажмуриваюсь. Однако он кое-как сдерживается и ударяет стену позади меня. Мой разум пустеет, словно белый лист. Я вся дрожу. Что мне делать? Мне страшно. Пожалуйста, не делайте мне больно. Я ничего не сделала. Спасите. Наконец бормочу я, загнанная в угол и напуганная. Спасите. Поначалу остальные, похоже, решают, что я их умоляю, но быстро понимают, что не в этом дело, и удивляются. «Спасите!» «Я ищу помощи. Конечно, я только одного человека стала бы просить о помощи. Спаси меня, Рейна!» Я не хотела втягивать Рейну, и потому пыталась разобраться, не приводя ее с собой. Но у меня не вышло. Я представляю, как колышутся ее длинные волосы, когда Рейна приходит и вырывает меня из их когтей. Мне кажется, что эта картина станет реальностью. А затем она улыбнется со своим абсурдно прекрасным видом. «Все хорошо, Фуми». Но Рейна не пришла. Эта сладкая иллюзия вознесла меня из земли в облака на вершину. Но в конечном счете, в реальности я продолжаю ползать по земле. Я снова сброшена с вершины. Не в силах сдерживаться, я начинаю плакать. Мои слезы сбивают их с курса, и признаки насилия исчезают. Хотя Осизава-кун до сих пор заметно зол. «Что, думаешь, мы тебя простим, если заплачешь?» Кричит Такацки-сан, приближаясь ко мне. «К тому же никто не захочет спасать такую, как ты!» «Есть такой человек!» «Кто? Твоя мама? Учитель? Они помогут только потому, что это их долг!» «Есть!» «И кто же это? Боже ты!» «Рейна! У меня есть Камису Рейна!» Кричу я. Голосом, возможно, самым громким в моей жизни. Такацки-сан... Нет, все присутствующие... В ответ на мой громкий крик округляют глаза. Я и сама удивлена, но не сожалею. Потому что в одном я никому не позволю мне перечить. У меня есть незаменимая подруга. У меня есть Камису Рейна. Я никому не позволю говорить иначе. Воспользовавшись их растерянностью, я сбегаю. Я сбегаю от них. Мне уже ничего не нужно. Ничего. Мне нужна только Рейна. Пока со мной Рейна, я в полном порядке.